Глава 15. «Варк, у нас возникли проблемы. Зайди, пожалуйста, ко мне». Пришло сообщение от комбата. «Вот откуда здесь уже могли взяться проблемы? Мы тут, блядь, всего пару часов». Затушив окурок, поплёлся искать комбата. Он не додумался сообщить, где он находится, а может, забыл сказать. Заблудиться тут очень легко и просто. Комбата нашёл на 27-м этаже. Здесь находился офис какой-то крупной в прошлом компании. По этажу постоянно туда-сюда бегали люди, наводя порядки. «Генеральный директор», — гласила надпись на двери, за которой находился комбат. А нехилый кабинет он себе выбрал. Круто. Смог оценить его размеры, зайдя вовнутрь. Здесь всё так и кричало дорогой безвкусицей. Если не ошибаюсь, один пол здесь стоил, как вся моя прошлая квартира. Да не, бред. В два раза дороже. Комбат сидел за столом. Он не сразу заметил меня через мельтешащих в кабинете людей. «Звал?» — спросил громко, чтобы обратить его внимание на себя. «Варк!» — махнул он мне призывающим жестом. «Проходи. У меня к тебе есть важное дело». «Слушаю». «В общем, ты понимаешь, мне сейчас сообщили, что не смогут сегодня всех расселить по квартирам, и в этом проблема». «Ну, я совершенно не вижу никакой трагедии. Пусть ещё поживут ночь и день в коридоре». «Работы оказалось слишком много, а людей на всё не хватает. Нам надо грамотно расселить всех, согласно их пожеланиям, а также описать всё имущество, чтобы знать, что мы отдаём людям. Во многих квартирах нет обычных вещей, таких как холодильник или плита». «А зачем им холодильник, если нет электричества? Неужели комбат планирует в будущем всех обеспечить артефактами?» «Так в чём проблема?» «Не понимаю, к чему такие сложности, хмурясь. При чём здесь я? Там полно лишних пустых квартир. Вот оттуда и заберите». «Думаешь, ты один такой умный?» — скалится комбат. «Говорю же, рук не хватает. Даже для описи имущества и грамотного распределения». «А мне что, помочь вещи вам таскать? Не хочу этим заниматься». «Да нет. Тебе нужно просто выступить перед людьми и сообщить, что расселение будет только завтра днём. У тебя определённый авторитет, и никто с тобой спорить не будет. А я рядышком постою и буду кивать», — озвучил просьбу. «Калечить можно?» Шучу и сразу уворачиваюсь от летящего меня блокнота. «Шучу! Просто шучу, не кипятись!» Комбат весь на нервах и зло смотрит на меня, раздувая при этом свои ноздри от гнева. «Ладно, пошли в народ». «Вот что мне сейчас сказать людям? Он просто хочет отдать меня на откуп толпе. Там меня заживо сожрут. Типа, Варга не жалко». «Эх, тяжела моя жизнь». «Внимание!» — мощно крикнул комбат, перекрикивая людской шум. «Варг вам должен кое-что сообщить». «Вот же падла. Столько людей смотрят на меня. Как же мне не по себе». «Так, Игорь, соберись, возьми себя в руки, не нервничай. Ты для них как непонятный зверь, так что не стоит их в этом переубеждать». «Короче, дело такое», — начал говорить в присущей мне манере. «Вас до хрена, квартир ещё больше, а бойцы пока ещё не успели зачистить все здания». Рядом скрипнул зубами комбат. «Расселение переносится на завтра. Вам придётся провести эту ночь в коридоре, но это не так уж и страшно, поверьте мне. На улице спать будет ещё страшнее». Вижу, что некоторые люди начинают задумываться, а к чему были мои последние слова. Но все молчат. «Однако не хочу омрачать день переезда, и поэтому я позабочусь, чтобы у вас была нормальная еда, и сделаю это из своих личных запасов. А также всеми вами уважаемый комбат», перевожу свой взгляд на него, улыбаясь, «проведёт между вами лотерею, в которой будет 5 победителей. Каждый, кто вытянет счастливый билет, получит артефакт на электричество от меня». Сбоку снова скрипнул зубами комбат, сознавая, какую свинью я ему только что подложил. Его же теперь живьём сожрут, если он эту лотерею не проведёт. А я без понятия, как её организовать. Просто решил отомстить ему за его подставу с выступлением. Что там началось после моих слов? Но в основном слышалось «жрать». Люди конкретно голодали за последние недели, и теперь еда для них — лучшая валюта. Конечно, в обморок голодный никто не падал, однако и вдоволь не наедались. Я-то живу одним днём, а начальству приходится постоянно собирать стратегические запасы на случай каких-нибудь ЧП. «Мудак ты, Варк!» Дошло до комбата, что я все стрелки перевёл на него, а сам вышел сухим из воды. «У тебя хоть есть эти артефакты? Или мне прикажешь их родить?» Промелькнула мысль в голове, что посмотрел бы на такие роды. «Держи!» Передаю ему их демонстративно, чтобы все люди прекрасно это видели. «Мудак!» — слышу спину, уходя оттуда. Фух, пронесло. И держался вроде неплохо, хотя хотелось побыстрее сбежать от толпы. Оставаться там не было смысла, свое дело я сделал. Зашел на импровизированную кухню, а если точнее, то просто квартиру, в которой находилось 6 газовых плит с огромными кастрюлями на них. Плитки работали на баллончиках с газом. Сразу видно, что из каких-то старых запасов прапора. Пока сюда шел, по дороге открыл довольно много коробок, которые я готов отдать. Всякие каши и макароны мне нафиг не нужны, а от гречки меня вообще выворачивает. «Здравствуйте, дамы!» — поздоровался с женщинами на кухне, которые не обратили на меня никакого внимания. Настолько все были заняты работой. «Я принес вам коробки с едой. Оставляю их на столе. Через минуты 3 сюда прибежит совсем не злой комбат и все вам объяснит. Спасибо, что выслушали меня, и всего вам доброго». Не дав им сказать и слова в ответ, я уже закрывал за собой дверь. Меньше общения, больше здоровых нервных клеток. Интересно, этот сумасшедший день когда-нибудь закончится? Они все еще живы. Как интересно. Заправка еще не вымерла, хотя на это у нее были все шансы. Вчера в связи с переездом были сумасшедшими и день, и ночь. Полина с Катей легли спать только к утру, им хотелось побыстрее все обустроить в нашей новой огромной квартире. Когда я вернулся вчера домой, то меня ждало еще одно удивление. При первом посещении я приметил себе шикарную спальню с панорамными окнами и огромной удобной кроватью. В этой спальне можно играть даже в футбол, не опасаясь, что места мало. Я уже представлял, как буду спать там один, наслаждаясь роскошной жизнью. Так вот, придя домой, я обнаружил, что моей спальни больше нет. Зато есть наша спальня. Девушки перетащили из других комнат свои кровати и разместили их рядом с моей. Большое панорамное окно плотно закрывали защитные жалюзи, которые больше походили на бронепластины. Оставлять на ночь открытыми окна они не захотели. Им, видите ли, страшно спать одним, а вот рядом со мной они уже ничего не боятся. Только меня забыли спросить, что я об этом всем думаю. Понятно, что спорить с ними, доказывая свое право на свободу, можно было попытаться, если бы не дети, которых они выставили вперед. Малышки так жалобно смотрели на меня, что я сразу сдался, так как любой мой аргумент здесь не прокатит. Поэтому подумал, что мне надо выпустить пар и заодно отдохнуть от всей этой суматохи, вызванной переселением. И сразу вспомнил о старой заправке. На ее стенах, кстати, мертвых тел висеть стало еще больше. Кроме того, у них еще и людей прибавилось. Даже задумался, а как они туда попали? Как они пробрались в здание, минуя зомби? На этот раз я решил поменять стратегию. В прошлый мой визит я принялся обстреливать их издалека, и они успели забаррикадироваться. К тому же, если судить по двум связанным людям в кладовке, мое решение не доводить дело до конца имело плохие последствия для других. Вот только одного не могу понять. Почему здесь так мало зомби? К нам они прут и прут. А тут насчитал не больше сотни, и не особо рьяно они рвутся к людям. Спокойно захожу блинком на крышу и с короткого расстояния делаю 2 быстрых выстрела, которыми пробиваю череп парню с арбалетом в руках и черепушку мужику с винтовкой. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм. Моя совесть чиста. Они убивали и делали это много раз. Интересно, если меня так же кто-то завалит, сколько ему дадут? 2 сотни? И каким будет его лицо, когда увидит эти цифры? Ого, они даже не закрыли за собой дверь, рассчитывают, что к ним не пробраться. Ну что же, это их роковая ошибка. Достаю из инвентаря купленный 2 минуты назад пузырек и коварно улыбаюсь. Яд шуршу. Яд купил специально для боя в закрытых помещениях. Он здесь, как по мне, максимально эффективен, так как убивает за 5 секунд. Проверим. Заправка была поделена на 2 основные зоны. В одной люди спят, во второй живут. Мне нужна зона, где все спят. Насчитал взором спящих сейчас 15 человек. Таких беззащитных и храпящих. Начать резать их для меня не вариант, слишком много шума. А вот отравить будет вполне нормально. Надо попробовать. Примечательно, но среди них были женщины. Но раз они там не валяются связанными, то их судьба тоже решена. Двоим, которые спали с закрытыми ртами, капнул яд прямо в глотку и стал наблюдать. Несколько секунд, пару коротких спазмов, и человек с пеной у рта беззвучно затихает. Отлично. Потом достал из кармана длинную иглу от шприца и осторожно стал втыкать спящих по очереди, не забывая щедро смазывать ее в пузырьке с ядом шуршу. В одних она входит как в масло, а других только царапает, как по камню провел. Догадался, что такая разница из-за приобретенных навыков. Ну что ж, очень хорошо получилось. Неизвестно, какие у них навыки. Системные сообщения посыпались на меня один за другим. Примерно по времени от 5 до 10 секунд понадобилось на их смерть от яда. Вполне приемлемый результат. Здесь я закончил и тихо, в невидимости, перехожу в другой зал. Там насчитал еще 20 рыл, которые заняты своими делами. Двое, не стесняясь никого в комнате, спариваются в углу, и, кажется, баба доминирует в этом любовном поединке. Пока не заняты и не замечают ничего вокруг, делаю 2 быстрых укола и тихо отхожу. О, мужик оказался слабее бабы. У него первого начались конвульсии. А та дура даже не поняла, что только что произошло, и продолжала скакать на нем. Можно подумать, что она его затрахает до смерти. «Да чтоб ты сдох! Ты мухлюешь!» 2 человека за столом играют в карты. Оставка у них еда и патроны. Хм, ну пусть сдохнет, раз ты так сказал. Подхожу тихо в невидимости со спины и делаю неглубокий укол иглой в районе шеи. Мужик хлопает себя по шее, типа убивая комара, и продолжает играть в карты. 5 секунд и заваливается в бок, держась рукой за горло. «Ты что сделал, мудила?» Посыпались крики со стороны его соперника, который пожелал ему смерти. «Ничего, я не думал, я не хотел», мямлил тот. Ему показалось, что его слова убили его друга. Голубки уже тоже затихли. Отлично. Они были за импровизированной шторкой, и их смерть еще не заметили. А я под шумок, пока все спорят и ругаются, ловко делаю укольчики ядом. Блин, одному вогнал иглу чуть глубже, чем надо, улегся. «Ай, блядь!» — воскликнул тот, хватаясь за поясницу. «Меня что-то укусило!» «Ага, смерть тебя укусила, дружище». Один за другим люди стали падать и умирать. За полчаса на заправке осталось всего 3 живых человека. Интересно, я выбрал способ, однако он не приносит мне такого удовольствия, как стрельба из лука. Этот метод больше похож на филигранную работу хирурга, а мне больше нравится смотреть, как они умирают в мучениях от моих стрел. Одна такая вылазка добавила мне целых 80 килограмм к инвентарю. Прекрасно. Довольная улыбка вылезла на мое лицо. Неплохо так поднялся, это да. Такими темпами скоро буду тоннами вещи переносить. Большой инвентарь, конечно, нужен не только ради наград, но и для комфортных условий жизни в будущих испытаниях или путешествиях. Туда можно будет хоть целую комнату с собой взять или большую кровать для удобного сна. Из полезного у них практически ничего не было. Бедные ребята, что тут сказать. Забрал все их оружие и боеприпасы к ним, которых не так уж и много было. Еще нашел у них золотые цацки, но от одной мысли о том, с кого они их могли снять, сразу откинул возникшую идею отнести их своим девчонкам. Перед уходом оставалось определить, что делать с пленниками. Зайдя в каморку, обнаружил их плотно связанными, с кляпами во рту. В кладовке стояла жуткая вонь, наверное, тут держали всех пленных. Подошел и сбоку вытащил у них кляпы изо рта, но не развернул к себе, так как вышел из режима невидимости. «Спрашиваю вас только один раз, и шанс правильно ответить у вас тоже только один», — говорил сурово и даже мрачно, к тому же мне действительно было наплевать на них. «Кто вы такие? Как попали сюда? И назовите причину, по которой мне вас оставить в живых». Кажется, они поняли меня с первого раза и не принялись сразу орать или что-то требовать. «Я Максим, а это моя жена Жанна», — старался говорить уверенно и твердо мужчина, несмотря на боль в затёкших руках и ногах. «Нас схватили, когда мы искали место для ночлега. Ублюдки хотели скормить меня зомби, а жену...» Последние слова застряли у него в горле. «Мы не убивали никого, кроме зараженных. Прошу, не убивай нас. Мы можем пригодиться тебе или твоей общине». «Они все мертвы?» — лишь спросила девушка. «Мертвы?» — обрадовал ее, и та облегченно выдохнула. «Навыки есть?» — главный вопрос, который меня интересует. «Чем вы можете быть полезны нашему обществу?» Пока я задавал ему вопросы, успел написать комбату и спросить, как с ними поступить. Тот сразу предложил тащить их к нам. Вот же, люди ему нужны, а едва не нужна. Чем он кормить их собрался? Правда, с самого утра весь двор кишел не зомби, а военными. Они развернули полноценные боевые действия, зачищая здесь всех зомби в пределах видимости. Старое здание общаги, к которому зомби могли подойти со всех сторон, очень сильно ограничило поле их деятельности. А здесь, в высотке, практически плевать на обстрелы и зомби. Нарушители сразу снимут снайперы, и те даже не поймут, с какого окна был произведен выстрел. Так что, наверное, комбат прав, собирая людей в нашу группу. В общем, он хочет организовать здесь садик, школу, больницу, стрельбище, маленький полигон и прочие военные штуки. Получится практически целый городок, и мне это нравится, пока я на вершине этой цепочки. Правда, сил и ресурсов уйдет уйма на такую задумку, но идея хорошая, возможно, все получится. Если у бойцов будет больше времени на охоту, то и еды будет достаточно. Кроме того, надо занять все свободное население полезными и нужными делами. «Я программист, а жена работала медсестрой», — обрадовал он меня. «Блин, теперь точно придется тащить их домой. В небоскребе столько электронной лабуды, что волосы дыбом встают. А программист должен уметь во всем этом разбираться. Или научиться, по ходу дела, это будут уже его проблемы. Медсестра пока особо не нужна, их там и так много». Правда, теперь можно полноценный госпиталь замутить не только для раненых бойцов, но и для всех гражданских. Есть нормальная община, в которой простые правила. Никакого рабства, но работы много. Думаю, выбор у них не так велик, но на всякий случай надо озвучить и второй вариант. Если не хотите, то я вас развязываю, и мы прощаемся. Мужик посмотрел на жену, ожидая от нее ответа. Но, кажется, ей было на все пофиг. До нее дошло, что насиловать ее не будут, и наступил откат в виде текущих по лицу слез. «Мы согласны», — принял он решение за двоих. До общаги шли быстро и весело. Я зачищал, а Макс всему удивлялся. «У вас там все такие крутые!» Не сразу удалось подобрать ему нужное слово. «Увидишь», — коротко ответил ему, не желая быть многословным. От меня требовалась концентрация внимания для наблюдения за обстановкой. Один раз отвлекся, и мы почти угодили в западню новой твари-мутанта. Ее я увидел под землей. Она сидела в открытом люке и ждала свою жертву. Мутировавший червь 22 уровня. Это вам не шутки. Тварь была реально огромным скользким червем, метров 7 длиной и толщиной со взрослого человека. На голове у мутанта не было глаз, зато пасть была усеяна мощными рядами острых зубов. Он и так пиздец стрёмный. Черно-красного цвета, с агрессивной раскраской в полосы. Да, теперь еще надо надзором и под землю не забывать смотреть. Это первая мутировавшая хрень, которую я увидел под землей, и боюсь даже представить, что еще там живет. Мой самый страшный сон — это змея размером со слона. Новых жителей сдал на руки людям комбата, а сам отправился назад в город. Парочка в первый миг даже не поверила, когда я показал, где мы живем. По их словам, они прятались в разных подвалах, постоянно убегая от зомби. Странно, как их не сожрали до сих пор. В принципе, пар я выпустил, и можно было уже отдохнуть, но мне все еще скучно, поэтому решил еще немного прогуляться. Да, сразу пометил на карте жилье червяка, обозначив его очень жирной красной чертой. Дальше пробежался по городу, заходя в еще целые, неразграбленные магазины. Набрал взяток мелким, чтобы отстали от меня. Не забыл и о себе любимом. Зайдя в магазин со спортивным инвентарем, там нашел даже стрелы, правда, совсем немного. На других полезных товаров набрал с головой. Теперь можно и домой. Расслабленно лежа в джакузи, думаю, что все было не зря. Ради такого удовольствия стоило потратить столько коробок и переехать сюда. Воду, кстати, я тоже провел. За 8 попыток нашел нужный артефакт, он работает на опыте. Девочки были просто счастливы, вновь помыться в теплой воде. Артефакт назывался «Водная реакция». Почему такое странное название, не понял, да и фиг с ним. Проблема была только в том, что мне их понадобилось 20 штук. Артефакт крепился не на всю систему, а на каждый кран отдельно, давая воду. Цена за каждый — 15 серых коробок или 5 красных. «Не помешаю?» — томно спросила Полина, подкравшись со спины. И когда только она успела зайти, я даже не услышал ее. «Тебе я всегда рад», — улыбаясь в ответ на ее прикосновение к моей шее. Ее пальцы нежно массируют мои плечи, а потом медленно спускаются ниже. Поворачиваю свою голову к ней и теряю дар речи. Полина стоит лишь в прозрачном пеньюаре, покусывая свои пухлые алые губки. «Я так скучала», — начинает она томно шептать мне на ухо. «Тебя так долго не было!» Полина отрывается от моих плеч и обходит меня, вставая передо мной. Ее тело действует на меня как надо, и я жадно пожираю ее взглядом. Одним непринужденным движением пальчика пеньюар спадает к ее ногам, и она предстает предо мной во всей своей красе. От такого зрелища мой мозг прекращает работать, и я начинаю нести ересь. «К нам могут зайти Катя, дети...» «Не зайдут, милый, не зайдут. Я дверь закрыла». Забирается медленно ко мне в ванну, давая рассмотреть себя во всей красе, а потом ложится своим обнаженным телом на мое. Что было дальше, можно описать одним словом — восхитительно. В ванной мы провели 3 часа, и мне кажется, что я заново родился. Хороший конец после тяжелого напряженного дня. Хотелось так лежать бесконечно. Да кто мне даст это сделать? Засекли движение на 3-м квадрате. Насчитали около 2 десятков вооруженных людей. Пришло сообщение от одного из командиров отряда, который был в дозоре. «Это не мое дело. Они сами справятся», — говорю себе. «Черт! Но интересно, кто это?» «В бой не ступать. Ждите, к вам идет подкрепление», — пришло общее сообщение от комбата. Решение принято в момент прочтения сообщения. «Я тоже заскочу на огонек», — обрадовал бойцов.